Он был еще суше, еще тише, чем прежде. «Может, что-нибудь поесть?» — спросил я. Он опять едва заметно кивнул. Я, как это делала Мидори, покрутил ручку и поднял спинку кровати. Зачерпывая попеременно овощное пюре и вареную рыбу, покормил его из ложки. Потребовалось немало времени, прежде чем он, съев половину, не закачал головой, мол, достаточно. Все движения давались ему с большим трудом, а потому были едва различимы. На вопрос «Как насчет фруктов?» ответил «Не хочу». Я вытер ему полотенцем рот, опустил кровать и выставил посуду в коридор. «Как, вкусно?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Да, на деликатес этот суррогат явно не тянет», — засмеялся я. Отец Мидори пристально разглядывал меня такими глазами, будто вообще сомневался, открывать их или закрывать. «Интересно, он понял, кто я такой?» — пронеслось у меня в голове. «Похоже, со мной ему спокойнее, чем с Мидори. А может, просто с кем-то меня спутал? Если так, это мне только на руку». «На улице хорошая погода, очень хорошая», — заговорил я, закинув ногу на ногу. «Осень, воскресенье, погода. Куда ни пойди, полно народа. В такие дни лучше всего из дому вообще не выходить. По крайней мере, не устанешь. Поедешь туда, где людно, только вымотаешься, воздух паршивый. Я по воскресеньям обычно стираю. Утром постираю и вывешиваю белье на крыше общаги. К вечеру снимаю и сразу глажу. Мне нравится гладить. Нравится, когда мятая одежда становится без единой морщинки. Глажу я хорошо. Сначала, правда, не мог. Все заглаживал складки, но через месяц привык. Теперь у меня по воскресеньям постирочно-гладильный день. Сегодня, к сожалению, не получилось, а такая идеальная погода. Ладно, сделаю завтра утром. Вот только встану пораньше, можно не переживать. Все равно по воскресеньям больше делать нечего. Завтра с утра постираю и пойду к 10 на лекцию. На эту лекцию мы ходим вместе с Мидори. История театра 2. Сейчас проходим Еврипида. Знаете такого? Он вместе с Эсхилом и Софоклом входит в тройку родоначальников театра в Древней Греции. В конце концов, его скормили в Македонии собакам, хотя есть и другие версии. Вот кто такой Еврипид. По правде, мне больше нравится Софокл. Но это дело вкуса, поэтому ничего сказать не могу. Особенность его пьес в нагромождении всевозможных событий. Их столько, что за всеми не уследишь. Понимаете? Появляются разные люди, у каждого свои обстоятельства и причины, каждый по-своему ищет счастья и справедливости. Но при этом каждый тянет воз в свою сторону. Еще бы! Ведь не бывает так, чтобы все оказались правы и счастливы. Отсюда сплошной хаос. Как вы думаете, что происходит? Все на самом деле очень просто. В конце концов появляется Бог и регулирует движение. Ты иди туда, а ты сюда. Ты иди с ним, а ты подожди здесь. Прямо кудесник, и все разрешается. Зовут его Бог из машины. Он часто появляется в пьесах Еврипида, и здесь мнения о Еврипиде расходятся. Вот бы жил такой Бог из машины в реальном мире. Как было бы удобно. Только подумай, что же делать и как быть. С небес проворно спускается Боженька и наводит порядок. И все так просто. Вот это и есть история театра 2. Проходим в институте такие темы. Пока я говорил, отец Мидори рассеянно смотрел на меня и молчал. По его взгляду невозможно было определить, понимает ли он хоть что-нибудь из моего рассказа. «Пи-ис», — сказал я. Закончив говорить, я понял, что жутко проголодался. Толком не позавтракал, к тому же не доел почти половину комплекса на обед. Оставалось только жалеть, что съел так мало. Но от сожалений сытым не станешь. Я поискал на полках, нет ли чего съестного. Там оказались только банка с нори, леденцы Викс и соевый соус. В бумажном пакете лежали огурцы и грейпфруты.